Привет. Привет. Привет. Добро пожаловать в Тольятти, Вячеслав. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сейчас снимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, я впервые в Тольятти. Очень рад. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пойдемте. Иди, здравствуйте. Куда мы идем? За тобой ты что? Я не вызываю доверия. Давайте вот там. Да, понял, тогда давайте. Подходите сюда. Сучку. Подходите поближе. Слышно было, у нас нет звукоусиливающей аппаратуры, чтобы нам не мешали. Так сказать, полицейские, вы видите, они там приехали со всякими этими своими. Да. Как это ты написал, куда? Да, Сережа, вот который... Всем добрый вечер, да. Добрый день, как сейчас. Время суток, я уже не знаю. Я написал в одно ваше информационное агентство местное, Тольятти, но не в одно, а во все. И в одном из них была электронная почта для сообщений АНЛО. То есть отдельная электронная почта. Я туда написал сообщение о том, что приезжает Мальцев. Да. И вот, видимо, ваше... Я не знаю, почему, может, это какая-то внутренняя шутка ваша, мы ее не поняли. На поле НЛО было. Окей. Официальный. Заехали сейчас вам в город, смотрим. Висит баннер такой, спасем. Спасем город. Бога 17 лет, а ты спасаются. Ну, общее место такое. Все хуже и хуже получается. Вот приехали мы с вами пообщаться, потому что в основном общаюсь я с вами, да, я хотел, чтобы вы со мной еще пообщались, чтобы у нас такой интерактив был, потому что я могу только в чатах читать, а хотелось бы посмотреть глаза в глаза, ответить на какие-то вопросы, ну и самому вам позадавать вопросы, потому что судьба Тольятти очень важна для будущего России, безусловно. Вот такой краеугольный камень получился на Волге, да, то есть какой-то промышленный центр, который остался без будущего на самом деле. И огромный город, там, я не знаю, сейчас, наверное, сколько там, 1700-то есть, да, в Тольятти, 600? 750, то есть скоро к миллиону, да, а перспективы все меньше и меньше, поэтому хотелось бы понять, честно говоря, вот я прямо скажу, знаете, я стараюсь всегда говорить все прямо. Мы даже сами, вот когда анализируем ситуацию, даже при смене власти, мы видим огромные проблемы для Тольятти. И то есть, если вы сами, так скажем, не разработаете какую-то модель, ну, за нас никто не сделает. То есть, здесь основное должно решать, конечно, местное самоуправление, что делать дальше, как двигаться. Понятно, что завод должен работать, это однозначно, но понятно, что даже работающий завод, в общем-то, он не вытянет весь город. Город растет, То есть нужно принять какой-то план, куда двигаться дальше, куда городу расти, а он будет еще расти. Это совершенно очевидно. Я сейчас посмотрел, к чему он будет расти, потому что, ну, во-первых, здесь нет некоторых тех проблем, которые есть, допустим, в Саратове, в Самаре, в старых городах. То есть здесь достаточно широкие площади, есть куда развиваться и так далее. Ну и население относительно более молодое, поэтому мы видим, что у Тольятти есть будущее, но сформировать это будущее мы должны вместе. И я думаю, что вы лучше даже мне скажете, что нужно сделать. Поэтому давайте, у нас будет, не будет монолога, потому что, ну, монолог вы можете посмотреть и вот в плохих новостях. Давайте, у нас будет диалог. Я хотел бы с вами поговорить. Давайте, кто первый? Так, ну давайте, молодой человек. Да. Вперед. Меня зовут Мельников Никита. Я закончил 9 класс. И на данный момент меня интересует лишь одно продолжение моей учебы. Я учусь на отлично, закончил все экзамены на отлично. Ну и в итоге и стремлюсь к большему. Но проблема такова, что я из обычной семьи. Мой отец работает на автобазе, мама работает в столовой. И как бы оплачивать именно институты и прочее, у нас такой огромной возможности не существует. А в России на 40% сократили бюджетные места. И вот я бы хотел бы у вас спросить, вы будете с этим бороться? Мы будем бороться. Очень хотелось бы. Имеем представление о том, что в будущем, то есть когда не будет вот тех людей, которые сейчас возглавляют Путина и прочих, в будущем образование должно быть бесплатно, для нас это совершенно очевидно. Причем все формы образования, которые существуют, в том числе и профессиональное образование, должно быть бесплатно. Иного пути для России нет, вы же понимаете. Мы уже пришли к тому, что у нас нет вообще специалистов. Сейчас страшная будет ситуация, и мы с вами увидим и переживем ее, как, в общем-то, Россия переживала. Но специалистов нам сейчас придется из-за бугра привозить, платить им деньги. То есть это медиков, которых у нас практически не осталось, тех, которые работают в новых условиях. То есть тех условий, которых нет даже в Москве. Потому что если бы они были, то Кобзон бы не летал лечиться в Италию. Да? Он бы, наверное, полечился бы в 4-м управлении в Москве. Это новые профессии, которые образовались, да, по всему миру. А у нас люди, те, кто освоил эти профессии, уехали туда. То есть это все, что связано с компьютерной техникой и так далее. Поэтому мы вынуждены будем приглашать специалистов и в кратчайшие сроки обучать своих. У нас нет другого выхода. Тут я бы с вами поспорила, потому что специалистов-то есть, но им ухода не дают. Вот когда образовывали вот эти, вот если помните, программу здравоохранения принимали, да? Образовывали вот эти медицинские вот эти центры, из которых потом оборудование везли. Туда, под это дело, ну там из хороших центров, молодых специалистов, что-то умеющих привозили. Ну, сыну моему нужна была операция, ее да, можно было сделать в Пензе, например, да? Но квоты им не дали. То есть они могли делать, ну там, я не знаю, 100 операций в год, да? Им квоты дали на 6 операций. И ребята, ну, как бы приехав туда, ну, они оказались в бездействии и, естественно, начали терять свою квалификацию. Понимаете, Кобзон едет туда не потому, что у нас здесь нету, а потому что тем, ну, как бы вот, он не доверяет и не хочет, чтобы эти деньги были здесь. Это понятно, это вывоз капиталов тот же самый. В любом случае происходит какая ситуация. Вот вам пример приведу. У меня товарищ в Германии лечился, и огромная клиника, 10 тысяч там работает человек. Из них 5% это наши. И они не собираются возвращаться. Нужно создать условия, во-первых, чтобы они вернулись. Во-вторых, заполнить те бреши, которые сейчас возникли. Потому что оборудование, которое нам привозят, это оборудование 90-х годов, вы сами знаете, и на нем еще никто не умеет работать. И не только это в медицине, это, в общем-то, во всех отраслях мы наблюдаем. И поэтому нам нужно, конечно, будет сделать определенные телодвижения и выделить определенные средства, чтобы это заполнить и в кратчайшие сроки это сделать. Для того, чтобы вот молодые люди могли, так сказать, не шалберничать, а получить нормальные знания и стать вот как раз теми специалистами, про которых вы говорите. То есть... Так они есть, понимаете, они и есть вот эти специалисты, но им просто работать не дают. Точно так же, как на заводе увольняли всех специалистов. Вот просто целенаправленно приходили и увольняли именно того человека, который что-то может. Понимаете, обезглавливали. Ну вот вы вчера говорили про завод, да? Ну, то, что оборудование уничтожают, то, что специалистов увольняют. Ну вот, вот так и вот. И все уезжают куда из Тольятти? В Москву. Да. Пожалуйста. Ваше отношение к закону о ТОРах, территориях опережающего развития. Сейчас для нас, для Тольятти, это будет актуально, потому что губернатор Меркушкин хочет перевести наш город именно в территорию опережающего развития. Ну, мы знаем, что закон о ТОРах, вы же знаете, для чего это сделалось. Это сделалось для там Сибири, Дальнего Востока, для того, чтобы можно было решить вопрос передачи наших земель Китаю. Это совершенно очевидно. Вот пытаюсь сделать там из Тольятти какой-то тор, но ничего не получится, потому что закон-то под той писали, чтобы передать земли китайцам. В Тольятти, наверное, китайцы все-таки не поедут. Говорит, что президент одобрил. Ну, посмотрим. Он сейчас одобряет вообще все, что угодно, вы видите, потому что как бы и земля горит под ногами, и шапка на них горит. Поэтому они сейчас все, что угодно одобряют, на все соглашаются. Сейчас вы еще услышите через там короткий промежуток времени, что единственным источником власти народ является. Народ надо спросить, подтянуть там и так далее. То есть никогда этого не было, как Черномырдин говорил, и вот опять. Да. У меня есть второй вопрос. Я вообще представляю партию, которая сейчас находится по решению Верховного суда. Я понял, воля, да, очень хорошо отношусь к вам. Очень хорошо отношусь. Тогда просто просьба вас согласиться подписать воздание. Да, конечно. Хорошо. Да. Тогда вот можно я представлю вот девушка со списком, кто хочет поддержать нашу партию, нашу лидер, пожалуйста, подпишите. Давайте я прямо сейчас подпишу, что далеко ходить. И я подпишу тоже, давайте. С удовольствием. Так, куда? Что писать? Так, здесь. Ага. Фамилию надо написать? Нет, только после здесь, потом шифровка идет. Ага. Здесь еще шифровка. Ну, правильно, как на открытый говоришь, что на Египте, все дела, да. Сейчас на автозаводе после выборов будет сокращение 16 тысяч. Сейчас заставляют подписывать опять на четырехдневку. Будет сокращение на 16 тысяч людей. А вообще планируют до конца 2017 года на автозаводе оставить 12 тысяч человек всего лишь. 12 тысяч, понимаете? Чисто сбор. Все, да. Детройт второй здесь уже. Да, здесь будет Детройт. Путин хочет устроить из Тольятти Детройт. Путин и Меркушкин. Посмотрите, вы посмотрите, зайдите в любой магазин на самарские товары, их вообще никто не покупает. Меркушкин с Мордовии все везет, куры мордовские. Да, у нас Самарская область. Меркушкин задавил сельское хозяйство Самарской области. Меркушкин и народное тело в нашей области, понимаете? Это и народное тело, он не должен здесь. У нас 3 миллиона с лишним человек, неужели мы сами не можем избрать жителя коренного Самарской области, который будет представлять наши интересы? Мы можем, нам не дают, я согласен. Согласен. Поэтому вы должны прийти 18 сентября на выборы, проголосовать за Парнас, проголосовать за кандидатов от Парнас. Другие партии — это все Путин, другие партии — это все Меркушкин, это вся воровская власть, это все другие партии. В начале разговора начали вот как наше знакомство, общение началось с баннера по поводу потом того, что поднимем производство, промышленность, там, «Единая Россия» баннера висит. Да. Вот. Но в плане того, что у нас вот в Тольятти, да, проживают, там, грубо говоря, 700 с лишним человек, да, может быть, уже меньше, так как молодежь, она вся уезжает то в Москву, то в Питер, то в другие благополучные, более развитые города, где есть зарплата, где есть перспективы. Но в плане того, что вот у нас, например, АвтоВАЗ, да, есть, есть еще как минимум 4 химических здоровых предприятия, которые приносят огромную прибыль и производят конкурентоспособную продукцию, которая востребована в мире. Вот. Но в плане том, что там работают в основном в большинстве, сокращают, но и работают еще иностранные граждане. Граждане Узбекистана, Таджикистана, Турции. Почему? У нас, вот, как Путин говорил, санкции, да, там с Турцией. Почему все равно работают турки? Почему строят они у нас тот же Ашан? да, вот новый. Как, почему? У нас граждан, у нас что, нету мужиков здоровых, строителей, которые могут это все построить, это все это работало бы. Специально делается. Враги. Главное, о чем речь, даже если были там страшные враги, вы же слышали недавно заявление по Москве. По поводу того, что нефтяные компании приносят в бюджет в 2,5 раза меньше средств, чем мигранты. Мигранты в 2,5 раза больше, чем нефтянка. Поэтому, то есть, это возможность получить дешевую рабочую силу, ни за что не отвечать. Мигранты ничего не требуют. Они не требуют свободы слова, там, какого-то народовластия. Они не требуют, чтобы им дали многодетным землю там, и так далее. Ничего не требуют. Они хотят, да, они как рабы работают, получают какую-то денежку, платят бешеные налоги. Причем... везде одни получаются у власти преимущества от этих мигрантов, поэтому, конечно же... Ну, а в будущем какие планы? Как изменить? Ну, в будущем визовый режим, я думаю, конечно. Визовый режим со стороны Азии. Визовый режим, это безусловно, со стороны Азии. Как с предприятиями, как бы, Они сейчас вот выкачивают, говоря, все ресурсы промышленные, основная, да? Основная масса предприятий работает на кого, вы сами знаете, на Вову и его ход. Да, да, да. Изменится власть, мы, я думаю, будем пересматривать все эти так называемые итоги приватизации, потому что основная масса всего, ну, украдена, вы сами понимаете. Конечно, предприятия должны работать на тех, кто на них работает, это однозначно. Есть дети, да, двое детей, двое сыновей. Я боюсь за них, очень боюсь. В плане того, что мы сидим просто на экологической такой мини, так сказать. Ну, конечно, сейчас они выкачивают, туда ничего толком не вкладывают. Потом у нас произойдет взрыв какой-то, как уже был тоже взрыв, да, но там минимальный, там так они там все это замяли, все это затушили, все хорошо. А если случится более глобальное? Это во всех городах. И что тогда случится? 700 с лишним человек, да. Просто тысяч. Вы посмотрите, если даже «Газпром» не вкладывает и начали газопроводы взрываться, то эти ребята, они понимают, они сидят на чемоданах, они понимают, что все закончится. Если Вова не понимает, то вот эти, которые деньги воруют, они очень умные. Они все поняли отлично, давно. Я не хочу, чтобы так вот было, я хочу изменения большие. Ну, значит, нам надо я быть хочу, вместе и как можно быстрее катапультировать. Чтобы мои дети хотя бы пожили. Ладно, я да. Таких... Да это наша страна, мы должны здесь жить хорошо. Вопрос такой, по поводу выборов. Власть очень сильно беспокоится о малом проценте явки на выборы. То есть, как голосовать будут, по сути, наверное, наплевать. Главное, чтобы пришло побольше, чтобы легитимность была. Процент они там раскидают по КПРФ, поэтому. Вы призываете на них идти. Смысл какой? То есть, мы им легитимность придадим тем, что придем на эти выборы. Вам все равно нарисуют, сколько они хотят. Либо 1%, либо 20%. Сейчас ситуация немножко изменилась. Вы понимаете, там во власти, собственно, происходят процессы, которых не было до этого. То есть там идет страшное противоборство. Вы же видели, сейчас Иванова катапультировали. Сейчас есть попытка катапультировать Медведева. Чтобы катапультировать Медведева, Единая Россия должна набрать мало. То есть и я думаю, что в этом отношении будут двигаться определенные люди, которые, значит, помогут Единой России набрать мало, да, чтобы потом сказать, ну видишь, Вова, ну вот твой Дима ничего не смог сделать, мы так все постарались, но ничего не смог сделать. И сейчас вот как раз эти процессы идут, и здесь мы можем вклиниться, мы и пытаемся это сделать. Поймите, то есть надо делать поступательные эти шаги. Вот сейчас выборы нам, я честно скажу, нужны только для того, чтобы структурировать наших сторонников и все. Вот для того, чтобы мы могли совершенно спокойно приехать на глазах у ментов, там они будут все это дело снимать, а мы совершенно спокойно заниматься своей работой, потому что нас защищает закон о выборах. Нам это нужно. То есть мы сейчас структурируем своих сторонников, чтобы понять, сколько нас вообще в России, чтобы чтобы люди друг друга увидели. Стоп, а тогда увидели. Вот как раз по ходу вопроса. Если вот уже нас так много везде, мы есть, вроде бы как, да? Почему бы нам не провести по всей стране какую-то согласованную акцию, ну, для примера, например, против войны в Сирии, да? А вот у нас согласованная акция, это будет 18 сентября выборы. Мы проводим, и это репетиция очень хорошая. После этой репетиции мы можем проводить любые согласованные акции, если у нас все получится. Да, я пожалуйста. Считаю, что уже из этого государства конфетку не сделаешь, и нужно вот, конкретный вопрос. С чего начнется 5 ноября? Как с чего начнется? Как это будет? Как революция или вообще с низов, сверху? Вначале пройдем 18 число, посмотрим, что будет 18-го, потом посмотрим, что будет 5-го. Возможно, до 5-го ничего и не протянется. Может быть, все кончится может, гораздо раньше. Ну, естественно, мы да, хотим думаю, прийти в Думу. Все зависит от нас. Мы хотим заявить импичмент Путину. И представьте, вдруг вот масса народу узнает, они так смотрят ящик, и вдруг они узнают, что Вову не все любят. Мало того, еще импичмент ему выкатывают. И тогда спросят, ну, каждый же думает, что, ну, наверное, я такой, вот он, тот, кто смотрит телевизор, он же в душу к себе заглядывает и говорит, ну, что-то я не люблю Вову, ну, наверное, я не прав. Потому что вот все остальные его любят, наверное, я дурак. И тут скажут, да нет, я, наверное, не дурак. Ну, точно так же, как с артподготовкой получается. То есть масса людей, которые ходил, чесал репу, и вдруг включил там Мальцев говорить то, что этот человек сам всегда думал. Но он не находил где-то рядом, может быть, с собой сторонников, а может быть, не искал этих сторонников. Вдруг он видит, что масса людей думает точно так же. Так и здесь. Нам нужно это на более высокий уровень вынести сейчас. Вот мы этим и занимаемся. То есть объявить, будь здоров. Будь здоров. Да. То есть сейчас у нас уникальная совершенно ситуация прийти в Думу и сказать, как тот мальчик, а король-то голый. И все скажут, надо же, да, точно, вот, а мы и не знали, что Сирию, оказывается, бомбить не надо было, что, оказывается, войну на Украине не надо было и так далее, и масса вещей, которые не надо было делать, и оказывается, в общем-то, сколько там, 70%, как нам заявили, любят Путина из-за того, что экономическое благополучие, выйдут, скажут, блин, а оказывается, нет экономического благополучия, надо же, вот по телевизору нам показали, а оказывается, в холодильнике оно совсем другое. Экономическое благополучие. Не надо было. С другой стороны, вот такой вопрос. Сейчас, насколько я понимаю, все возможности Парнаса и избираться, официально работать, не собирать подписи, держатся на мандате покойного Немцова. Да. Что, одного да. человека. Да. Да. Да. Да. То есть сейчас, допустим, партия не набирает определенные проценты, не проводит никуда ни одного человека, если так сложится. И все, и опять возвращается как бы на уровень такой клубный, тусовочный. Ну, разве такой вариант невозможно? Мы же говорим о том, что период выборов, мы структурируем, в общем-то, очень большую силу, громадную силу. Вы представляете, там вот, ну, в каждом городе собираются там по 300 человек. Это те люди, которые являются реальными агитаторами, реальными пропагандистами. Это не просто те, кто пришел поглазеть и позевать, там, увидеть Мальцева там какого-то, который собирается в Думу. Воспринимается же это совершенно иначе. Поэтому, в общем-то, я думаю, что независимо от результатов выборов, хотя нам, в общем-то, было бы неплохо получить мандат и заявить импичмент, но независимо от результатов выборов мы уже победили. Потому что ну, я выступаю перед вами абсолютно открыто, вживую. Я передвигаюсь по России, никто, да, там пасут, следят, подслушают, там подголовники мы выкинули, потому что у них жучки, там, что они хотят услышать. Я то же самое говорю в эфире каждый день, да, вот, и, но тем не менее, значит, как-то особо сильно нам не мешают, и при этом есть перспективы сейчас то же самое сказать по центральному телевидению. Сейчас же будут дебаты, и хотят или не хотят, они меня выпустят на центральное телевидение, я буду говорить то же самое, что говорю сейчас вам. Представляете, как уже страшно кому-то. Ну, а по-вашему, почему не получается единый партии такой направленности? Почему отдельно опять Яблоко, гражданская платформа, Парнас и так далее? Ну, у Яблока свои цели, а вот с Парнасом что? Ну, я начал сейчас вот объединять, подтянул. Значит, зашел через праймерис Парнас. Подтянул националистов. Демушкины. Да, Демушкины, не только Демушкины. То есть там очень много фамилий. сейчас ведем переговоры, в том числе и с Навальным, да, то есть и так далее. То есть мы пытаемся здесь тоже структурировать. Почему? Потому что, ну, понятно, что у оппозиции есть у определенных людей понты, да, вы видели, как они вели себя на съезде, на этом, который не желал этот, ну, часть людей не желал пропускать Мальцева, который выиграл праймерис. Есть некий вождизм у некоторых, да, ну, это вещи, которые нужно побеждать. Мы сейчас будем побеждать каким образом? Объединяясь. Один умный человек недавно сказал, что надо создавать воронку, вот эту вот закручивать, и тогда она будет привлекать всех, эта воронка. Сейчас мы этим как раз и занимаемся, то есть созданием вот этой воронки, которая привлечет всех. Ну, потому что с той стороны, вы видите, с стороны власти уже полное бессилие, полная импотенция, они даже противопоставить ничего не могут. Это новый тут собрал. У меня к вам тоже просьба. Скажите, пожалуйста, а вот при данном положении бесполезность при данной системе предстоящих выборов, какой процент? В смысле? Бесполезность предстоящих выборов, какой процент при данной системе? Ну как, они уже полезны, они уже вот полезное дело, эти выборы сделали, что я здесь перед вами, поэтому 0% бесполезности, то есть уже полезно. Уже есть кандидаты, которые, вы представляете, то есть там кандидаты от Яблока, некоторые тоже говорят, надо заявить импичмент Путину, потому что Мальцев это сказал, они повысил градус. И чтобы как-то конкурировать, сейчас и вы увидите еще из тех в тех партиях, которые, так скажем, ну, являются прокремлевскими, там тоже начнется критика Путина. Вы это увидите. Вот сейчас жена моего товарища, я не знаю, она здесь, она рассказала такую историю. В Чапаевске, там где-то на рынке, агитируют за Единую Россию. Она подходит, начинает критиковать Единую Россию, говорит, ну что же это такое. Он говорит, а в чем Единая Россия-то виновата? А говорит, а кто виноват? Молодой человек говорит, Путин виноват. Это тот, который за Единую Россию. И вот этот акцент нам и надо сейчас сделать. Вот они говорят, да нет, это не мы, это Путин. И сейчас все будут на него переводить стрелки. Мы как раз этого и добиваемся. Чтобы они все в конце концов сказали, знаете, собаки там кусайте, а кусайте. Как с Ельцин, когда он всех достал, они раз рокировочку сделали, пришел молодой, красивый, трезвый Путин, спортивный, не бьет. Там сейчас настолько такие страшные противоречия, в том числе из тех людей, которые получают бешеные деньги, в основном это команда Путина, вы знаете, это его там всякие Ротенберги, Сечины, Миллеры и так далее. И те другие люди, они навряд ли захотят, чтобы эти остались. А эти навряд ли захотят уходить. Поэтому будет такая рубка, которая в конце концов приведет их к нулю. То есть у них ни одного шанса нет спастись. Но это я так вижу, а как уж оно будет на самом деле, это все зависит от нас вместе, потому что если мы будем очень настойчивы, я думаю, мы сделаем так, чтобы в конечном итоге народ здесь у нас руководил, а не какие-то там кренделя, я не пойми откуда, из КГБ они там или откуда они там вышли. А Чистяков и Евстафьев, Саратов, знаете? Евстафьев Аркашев, конечно, знаю. Он, когда мы с ним шли на выборах, Я получил на этих выборах наркотики с пистолетами, если вы слышали. Так что, Аркаш, я очень хорошо. Какой? Нет, Чистяков. Михалыч, это был командир этого ГПЗ завода. Он умер давно, в 2002 году. Да. Директор Толецкого трансформатора. Нет, это другой, видимо, директор. Я, конечно, другой, я того не знаю. А Аркаш Евстафьев я знаю, конечно, который с коробочкой из-под ксерокса. Да, так что можно вопрос? Да. Меня интересует два вопроса, точнее. Я живу в пригороде, завод, это понятно, до Завачан. А вот в частности 20 километров от градостроительного, да, города, сельское население. У нас сейчас зажимают в во-первых, по земле. Это везде. Налоги, всяческие, я не знаю. Ну, а все, свиней приезжали считать? Свиней приезжали считать? Я думаю, что дойдет. Сейчас уже приезжали. Потом закрыли у нас ПТУ, то есть это среднее образование. Выпускали там выпускников тракторного хозяйства. Все. Я сегодня был в этом ПТУ. Нету сейчас ни солярки, ничего. Я пришел, преподаватель, вот говорит, видишь, трактор, посмотрел, все, 29-го экзамен. Вот как вы видите вот это, и как нам последние, ну, вот до часа икса постараться уходить от вот этих всех дополнительных налогов, обременений. Как вот? Никуда, никуда не уйдет, сейчас они будут закручивать, представляете, у них все... То есть деньги кончаются, а держаться они не привыкли, да, они не мы. Поэтому они будут высасывать как пылесосом. Сейчас вот та новая дума, которая придет, в ней вот от Единой России и так далее, это будет палата выдумщиков налогов. Они будут выдумывать, что бы новое такое сделать, чтобы еще какие-то деньги с нас получить. Поэтому... И сказать, вот вы обнаглели, да, стали дышать меньше. Да. Поэтому... Тут они придумывают очень много вариантов. Что нужно делать новой власти сельским хозяйством? Во-первых, в покое оставить с точки зрения налогов. Безусловно, не нужно никаких налогов. Во-вторых, решить вопросы. Вот как мы ехали из Рязани, в Рязань из Москвы, увидели, что нет ни одного участка земли сельхозназначения, который был бы обработан. Ни одного. То есть до Рязани все брошено. Почему? Потому что земля принадлежит каким-то там непонятным, да, людям. Также у нас есть пруд значения всероссийского. То есть он второй как бы был у нас в России по выловлю рыбы. Сейчас полностью куплен кем-то в Питере или в Москве и полностью заросший стоит. Он может у нас вот рыбным хозяйством обеспечить, в принципе, не только Самарскую область. Вот. Как вот этот будет вопрос решаться? То есть кто собственник, как национализировать все? Вы представляете, вот есть римское право, на основе которого наш гражданский, там кодекс Наполеона и так далее. Вот еще там почти 3000 лет назад, ну, людей трудно было обвинить в том, что они там были коммунисты какие-нибудь и так далее, да, тогда таких слов не знали. Был понятие за давностью пользования. То есть тот человек, который вот эту землю обрабатывает 10 лет, он и является потом ее собственником за давностью пользования и так далее. То есть та земля, которая брошена, которая не обрабатывается, конечно, эта земля должна переходить тем людям, которые ее обрабатывают, да, ну, и я имею в виду земли сельхозназначения, они обязательно должны. Это не значит, что кто-то там участок земли взял, там, чтобы что-то построить, у него взяли, отняли, чтобы там посадить кукурузу. Нет, конечно. Но вот такие крупные земельные наделы, безусловно. У нас как? Сейчас получается один фермер крутой появился, он вот так все собрал, людям дает там по мешку картошки и все, и сидит сам на бабах. Плюс еще качает деньги сельского вот этого банка. И он еще в Единой России, наверное, да? Конечно. Это, во-первых, не должно быть. Во-вторых, сельское хозяйство должно получать беспроцентные кредиты. Вы помните, наверное, передачи мы считали, сколько процентов кредитов ростовщических в бутылке молока. Оказалось, 66%. Это кредиты только. Ну, то есть это на все. Это точно так же и на зерно, там, на все что угодно. То есть, чтобы произвести хлеб, надо бешеное количество ростовщических кредитов заплатить, потому что это и горючее для того, чтобы вспахать, и горючее для того, чтобы посеять, и для того, чтобы убрать, и на все это кредит. Потом куда-то это везти. На все нужен кредит, и я думаю, что в хлебе больше, чем 66%. Поэтому, если мы говорим о том, что государственный банк должен кредитовать сельхозников беспроцентно, но этого не будет, то есть вот этой вот маржи. А соответственно и стоимость сельхозпродукции будет ниже, она будет конкурентоспособной. И посредников нужно убрать. Не, посредники это однозначно. Но они все откуда рождаются? Посредники рождаются из коррупционной системы. Если посредник рожден логистической какой-то системой, то пусть он остается. Значит, он что-то придумал такое, что мы с тобой не можем. Ну, допустим, Магнит. Да. Магнит понятно. Ты вот посмотри. Все магнитовские машины состоят из прицепа и и этого, да, самой фуры. То есть вопрос, почему же это не трейлер обычный, да? То есть везде обычный трейлер, а это из двух. А знаешь почему? А потому что весь магнит через сочинскую таможню проходит. А почему через сочинскую таможню? А потому что крышует определенный человек, который крышует таможню. Все нормально у них получается. Почему? Потому что там серпантин в Сочи, там не больно провезешь, понимаешь? По серпантинам, по этим, ну, фуру. Поэтому вот из двух половинок вы их везде можете увидеть. А это с точки зрения экономики это не так выглядит. Ну, значит, коррупционная составляющая здесь главная, основная. Маленькое пожелание. Я являюсь председателем Ассоциации Советов МКД. И хотелось бы, чтобы наши тарифы по ЖКХ были не только заморожены, а понижены до такой планки, чтобы они были соразмерны зарплатам людей. Чтобы они были пассивные. Вы посмотрите, каким образом рождаются тарифы по ЖКХ? Ну вот вы все знаете... Прокладки в сети. Ну они какие прокладки? Вот, допустим, электроэнергия. Самый, наверное, простой путь сосчитать. Вот от начала производства электроэнергии и до потребителя раньше при коммунистах собирали что-то 7% прибыли была, она там такая, ну пусть нарисуем 15, хорошо, вот от и до. Что происходит сейчас? Сейчас есть некая генерирующая компания, которая передала электроэнергию, прибавила 100% минимум. Потом есть сети такие большие, которые тоже прибавили 100%. Потом есть городские сети, которые тоже прибавили. А потом есть структуры, которые собирают деньги. И они тоже прибавляют 100%, минимум 400% на электроэнергию, конечно, никто не справится платить. Если будет 15% за тепло, которое, как правило, у нас тепло – это попутный продукт. Вот эти они гигакалории считают, а что их считать? А тепло получается на ТЭЦ, где производится электроэнергия, они уже получили за это 100%. А они еще хотят получить за тепло и тоже 100%. А? Да, поэтому вот эти вещи, они абсолютно недопустимы. Но они, когда не существуют коррупционные вот этой составляющей, они не будут работать, эти вещи. То есть людям самим, которые будут этим заниматься, им не будет выгодно. Ну и кроме всего прочего, я думаю, что все-таки открытое общество, информационный мир способны будут донести все. То есть достаточно принять элементарный закон о том, чтобы все балансы были открытыми. Все, вы открывать сможете. Так, сколько они хотят? Да, сколько процентов они хотят? Я вам пример один только приведу. Когда вот этот, господи, телефонный, эта компания, это у нас... Не-не-не, вот проводная. В Нижнем какая? Ростелеком. Да, Ростелеком, да. Вот, они захотели у нас повысить, я тогда еще в Думе был зампредом и контрольную комиссию возглавлял, захотели повысить в 2.5 раза тариф за телефон. Ну, я говорю, ладно, ради бога, вы принесите баланс, я ознакомлюсь. Они говорят, а он у нас секретный. Я говорю, тогда идите нафиг. Ну, и депутаты, в общем-то, меня поддержали. Они вынуждены были принести баланс. Я смотрю, у них 4,5 миллиарда прибыли в год. Я говорю, а вам мало 4,5 миллиарда? Они говорят, мы хотим поставить станцию такую супер-попер. Нет вопроса, принесите документ. Приносит, станция стоит 3 миллиарда. Я говорю, сколько же у нее срок окупаемости? То есть получается меньше года, что ли? А если вы хотите повысить, значит, в 2 раза, то получается 3 месяца срок окупаемости. У нее должен быть срок окупаемости 15 лет. И вот они чудом тогда только через лоббизм какой-то удержали старые цены. Не то, что не повысили, я говорю, да вы что, им столько нельзя платить. Нужно голосовать за то, чтобы снизить тарифы. И вот они там ходили, там со всеми договаривались, не смогли снизить. И это вот минимальная открытость. А представляете, когда мы знаем все вот про такие вещи, ну кто же посмеет это делать? Просто Мы таким образом воспитаем людей. Сейчас очень хорошо, то есть все закрыто, все там, все тайное. И люди что-то ловчат, и они, в общем-то, спокойно смотрят другим в глаза, думая, что те про это не знают. А представляете, когда вот они выкатывают это все в интернет, и все про это знают. И человек просто выходит на улицу, смотрит и думает, блин, они все знают, что я вор и жулик. Блин, кошмар какой. Представляете, на самом деле это страшная жизнь им предстоит. И новый мир, в общем-то, им это готовит. Потому что будет Мальцев или там Парнас, не будет ли, информационный мир все равно их задавит и победит. Но не может быть по-другому. Знаете, вам, например, сторонники ИР могут сказать, что посмотрите, понемножечку мы и так уже начинаем там открытостью заниматься. Конечно. Например, госзакупки ввели портал, то есть дальше чего-нибудь еще введем, так что вы не раскачивайте водку, постепенно мы и так придем к открытому обществу. Нет. Что вы на это возразите? Я даже с ним могу согласиться. В любом случае, как я говорю, будет Мальцев, не будет Мальцев, будет ли что, все равно мы придем к открытому обществу. Только потери на этом пути разные. Понимаете, если мы придем тогда, когда уже к шапошному разбору, мы и так уже находимся, я не знаю, в 19 веке или в каком, но точно не в 21. Представляете, весь мир шагнул в 21 век, у всех какие-то перспективы, все что-то придумывают, там какие-то машины делают, которые возят там робот, да, там вот какие-то гугловские, когда там в Швеции делают какие-то грузовые машины с роботами, люди какие-то вещи придумывают там совершенно невероятные, а здесь придумывают телепорт, чтобы телепортировать деньги, да, понимаете, ну... И дирижабли. Да, и дирижабли еще, ну стыдно, с одной стороны, и смешно, и стыдно, и мы понимаем, что вот тот будущий мир, мир народовластия, он все-таки будет в то же время достаточно жестоким. Вот представьте себе на секунду, вот какая-нибудь Германия. Сейчас там, ну, пройдет совсем немного времени, будет прямая демократия. Не Меркель будет принимать решение, народ. И вот этот народ, что он, допустим, по мигрантам, какое решение примет? Ну, понятно, какое, никого не пускать. То есть начнет закрываться. И это первый этап народовластия. Обязательно, вот этот этап будет. И вот в этой ситуации, когда все будут входить, мы останемся на заднем дворе, там в хлеву. Представляете, как люди третьего сорта. Вот я не хочу, чтобы наш народ был людьми третьего сорта. Больше всего этого боюсь. Понимаете, я хочу, чтобы мы самыми первыми вошли. Да, и у нас сейчас есть уникальная возможность, потому что во всем мире более-менее там хорошо, спокойно, да, живется. Они будут это все делать постепенно, вот как те единороссы, да, а нам нужно это сделать сразу, нам не надо делать это постепенно, иначе мы останемся там, у разбитого корыта. Потом... Вот он станет старше меня, когда это все будет, да, а я хочу еще и сам дожить до этого, понимаете? Просто мы должны все понимать, что Володя Путин, он сам не уйдет с своего поста. Это мы все должны понять. Вот он никогда не напишет заявление об отставке. Работа какая-то проводится, по-моему, это помимо, скажем, сентябрьских выборов 5 ноября. Значит, такой вопрос. Какие-то границы будут закрыты, потому что сваливать начнут однозначно. И с капиталом, и дети, и внуки, и правнуки. Я вам честно скажу, вот мы говорим в программах, что мы там поймаем всех, там притащим и так далее. Ну, мы этого хотим, но так не будет, вы же сами прекрасно понимаете. Мы знаем, что очень много убегут, и никогда у нас никаких сил не хватит, чтобы их притащить. Но, может быть, и не нужно. Я вам честно скажу, может перекреститься и сказать, ну вас нафиг. Самое главное, они прекратят нас грабить, у нас будут средства для того, чтобы жить дальше. Да, постепенно кого-то будем там ловить, притаскивать и так далее, кого-то судить будем, но не надо делать вот месть, как мне считается, самоцелью. У нас самоцель будущее. Конечно, отомстить, безусловно, очень хочется, потому что ну, с таким народом такое сотворили. За это, конечно, люди должны понести наказание. Но я говорю, не надо это делать самоцелью, потому что у нас тогда все будет зациклено на том, чтобы этим людям отомстить. А давайте развиваться, давайте жить дальше. Отомстим, я думаю, что и сама жизнь им отомстит. Скажите, пожалуйста. Вы не переоцениваете вот русский, ну, российский народ, что ему нужно народовластие. На Вазе было 120 тысяч человек, сейчас 40. митинги против сокращения Навазина максимум собирали 500 человек. Из этих 500, ну дай бог, если половина было вазовцев, они не идут, они ну, там, их убивать завтра будут, они не поднимутся. Ситуация развивается по всей стране одновременно. Ну, не даром, не дураки же придумали понятие революционной ситуации. Вы же понимаете, это не случается вдруг. Вот сейчас они применяют совершенно беспрецедентные средства пропаганды, агитации через ящики, и все равно люди им не верят. Смотрите, вот их телевидению, даже по их вот этим ВЦИОМам, левадным центрам, верит меньше половины, гораздо меньше половины. Поэтому, да, может быть, вы говорите о вчерашнем дне, но сегодняшний день уже другой, а завтрашний будет совсем другой, мы все это увидим. Скажите, возможно ли безреволюционная возврат, национализация земли, ископаемых и прочего? Я уверен, что возможно, если нас будет абсолютное большинство. Тогда нам нужно будет просто вежливо попросить, сказать так, нок-нок, так вот это там англичане говорят, нок-нок, так постучать, и все, вежливо. Но у нас должно быть большинство. Если мы вежливо постучим, когда у нас будет большинство, то я думаю, вот то, о чем как раз здесь говорили, случится. Мы откроем дверь, а там уже никого не будет, потому что они уже будут далеко. Они уже со собачками, с самолетами, все уже свалят. Да, поэтому наша задача максимально организовать людей, и чтобы люди понимали, что они не требуют ничего, на что они не имеют права по Конституции. Все, что мы требуем, это наше законное право, данное нам от природы, от Конституции, от Бога, от кого хотите, от папы, мамы. Поэтому мы не требуем ничего сверхъестественного, какого-то там террористического, экстремистского и так далее. То есть то, что они делают, это преступление. То, что мы делаем, это, в общем-то, реализация народовластия. Вот, знаете, с другой стороны, вот в том же Фейсбуке, скажем так, Фейсбук-либералы многие пишут, это уже расхожее мнение последние несколько лет, что, как ни странно, чуть ли не Путин в России главный европеец, потому что если будет действительно народовластие, то начнется тот же фашизм, погромы и танки на Киев. То есть большинство именно за такие решения будет выступать. Народ всегда мудрее, он не будет, конечно, выступать. Вот если представить себе на секунду, значит, вот возвращаясь в 14-й год, и людям дали бы возможность обсудить это. Я не думаю, что если бы не было всяких Соловьевых, Киселевых и накачки, была бы такая ситуация, кто-то бы захотел воевать с Украиной. Кому бы в голову пришло. Или там кто-то бы захотел бросить войска в Сирию. Вот представьте себе, то есть тысячелетняя война между суннитами и шиитами, и вдруг на русский народ там или народ России голосует, а давайте мы ввяжемся в эту войну. Нафига? Вот любой здесь стоящий задает себе этот вопрос, и нет на него ответа. Кроме того, что это было желание Вовы. Такого. Ну, вот так он хочет, Наполеону. А нам-то это зачем? Ну, да. А вы в свое время двигали вопрос в Думе, чтобы каждый россиянин получал от нефти доллар. Что у вас не, почему не получилось? Ну как, почему? Я честно скажу, я был одним из создателей партии «Единой России». Да, я был там 30-м по счету в этом перечне. Почему? Потому что я думал, что мы сможем создать силу, которая будет альтернативной Путину. И как раз моя идея была, с которой тогда выступил «Единая Россия», чтобы, долю национальных богатств. Но потом, после того, как я развернулся, грубо говоря, пинком ноги вышиб дверь и ушел оттуда, это было в 2003 году, я что-то не слышал, чтобы у них такие идеи были, они сразу про них забыли. Да, тогда на первом этапе были люди, которые пытались что-то сделать для народа. Почему? Потому что, как-то все, пора уже тогда нужно было начинать. Мы понимали, что Россию надо за уши втаскивать в 21 век. Она осталась там где-то далеко. И понимали, что Путин будет этому мешать. Реально понимали. Вот Дворухин, который помогает Путину сейчас, он это понимал. Я возглавлял у него штаб на выборах 2000 года, когда он пошел в альтернативу Путину. Так вот, я лично бегал договаривался с людьми, и он тоже, причем он там на лыжах упал, поломал ребра себе. Но мы говорим, ну нет больше кандидата, давай там мы тебя, и все, и мы привез я команду, и мы бесплатно совершенно, конечно, свои деньги заплатили, работали в Москве, чтобы была хоть какая-то альтернатива Путину, потому что мы понимали, что с КГБшником, с таким мы там далеко не уедем. И, в общем-то, я рассчитывал на этих людей. Ну, как-то они сдулись, так скажем. Ну, появились новые люди. Появилось много людей, которые понимают, так сказать, что будет завтра, в том случае, если Вова останется, и что будет завтра, если его не будет. И они взвешивают и понимают, что лучше без Вовы, дальше без Путина. И вот это вот главная идея. Ну, придя к власти, вы эту тему поднимете? Или это, это не просто поднимете, это любой, кто, так скажем, захочет удержать власть в России в рамках народовластия, должен дать это народу. Естественно, доля национальных богатств – это обязательная вещь. Потому что, ну, как, а кто же их должен делить тогда, если не народ? Он единственный источник власти. Ему принадлежат там недра, то, все, пятое, десятое, а делят какие-то мужики непонятные. Все сейчас с Миллером, наверное. Ну да. Ну, наверное, так не должно быть. Платили все эти 20 лет выше нормы. В дальнейшем будет компенсация народу на очень льготные те же газы, нефтяные, электрические. Я думаю, что тарифы должны быть минимальные, во-первых, потому что, ну, давайте говорить откровенно, что вот там Россия торгует чем-то туда. Ну, с этого должна получать прибыль Россия, а не со своего народа. Кроме всего прочего, если минимальный тариф на электроэнергию, соответственно, то, что мы производим, будет конкурентоспособным. Да, соответственно, надо будет тогда, значит, выходить из ВТО и так далее. Почему? Потому, зачем? Это потому, что запрет субсидирования, это, по-моему, одно из требований. А зачем субсидировать? Мы не собираемся ничего субсидировать. Зачем? Нет, но мы же можем рассчитать все, если, что... Если вы продаете дешевую энергию... Туда. Принципиально. Нет. Своим гражданам совершенно спокойно мы можем продавать, какая разница, 15-процентной накруткой, про которую я сказал. Ну, представьте, не что ж, для ВТО важно, чтобы там было 4 или 5 посредников, конечно, не важно. Важен сам принцип. Вот мы этот принцип сохраним, ради бога, вот, пожалуйста. Поэтому, если у нас, так сказать, с точки зрения энергетики все конкурентоспособно внутри, да ради бога, Я думаю, что никаких проблем не будет. Тем более с ВТО. То, что с ВТО Вова творит, я думаю, что никто там такого не вытворял. Какие-то эти по машинам, по вот этим там придумали, как они там эти сборы. Господи, да, там какие-то, ну, в общем, какие-то мусорные сборы, что-то да, да, еще. То есть они все время выдумывают, ВТО вроде это и ест, да, хавает, как говорится. А мы придем и не сможем такого придумать, чтобы нам было лучше. Конечно, сможем. И договориться всегда сможем. Ну и стоит напомнить, возвращаясь к разговору о выборах, о том, что у нас на прошлой неделе в пятницу прошла жеребьевка, и мы получили уже официальный номер в бюллетене. Кто-нибудь знает какой? 8. Ведь все знают, замечательно. И поэтому просим вас очень внимательно к этому отнестись, потому что сейчас мы не нужно быть экстрасенсами, чтобы предсказывать, что наверняка будут какие-то провокации именно с целью того, чтобы людей как-то запутать. Я даже не удивлюсь, если мы скоро увидим, что весь город будет заклеен фотографиями Мальцева, голосуй за Мальцева, за Единую Россию. То есть что-нибудь подобное, это вполне, да, вполне будет ожидаемо. Поэтому это нужно очень внимательно к этому отнестись. Еще вот мы приезжали в Самару, приезжали в другие города, и люди вот говорят, мы вот хотим поддержать другую оппозиционную партию, у нас вот позиция лишь бы не Единой России. И хочется напомнить, немногие об этом знают, вот даже я об этом не знал до этих выборов, о том, что то количество партий, которое не собирает проходной результат, это количество процентов, оно потом будет распределяться между всеми остальными партиями. То есть парадокс заключается в том, что вы, если идете голосовать за Яблоко, за партию Роста, за партию пенсионеров, за какую угодно другую партию, ваш голос все равно будет распределен между коммунистами, ЛДПР. Сейчас только в сторону Единой России. Сейчас тем более. Пропорциональные выборы. Причем сейчас... это официально, мы говорим, да, не о фальсификациях, это официальный документ. Поэтому все люди, которые сейчас говорят о том, что нужно поддерживать какие-то другие оппозиционной партии. Ну, может быть, они, конечно, в глубине души и правы, но таким образом они все равно идут голосовать за партии на самом деле две. То есть партии за Путина и партии против Путина. Единственная партия против Путина – это Парнас. Все. То есть тут совершенно понятно, что если Парнас придет в Думу, это импичмент, а они приняли закон в Госдуме, по которому любые законопроекты, ну, такого порядка могут вносить не депутаты, а фракции. То есть даже если кто-то, один депутат прошел, одномандатник, он не сможет ничего сделать. Должна быть фракция. Поэтому фракция Парнас – это единственная партия, которая может, так сказать, выкатить импичмент Путину. Совершенно конституционная возможность, так сказать. А? КПРФ хоть раз говорили про импичмент? Конечно, ни разу не говорили. Почему? Потому что, ну, давно там работают, все у них в порядке. Как-то, да, они являются официальной оппозицией. Какие-то вещи социального порядка они вполне, так сказать, делают. Но основное, они не борются с этой властью таким образом, чтобы поставить ее на грани ухода, понимаете, они там что-то, ну, там, покусывают, в результате потом встречаются, какие-то преференции для себя получают. Ну, это, ну, и достаточно видим. Зайти даже на сайт Государственной Думы и посмотреть все эти законы, Платона, капремонта, пакеты Яровой и прочее, и посмотреть пофамильно, кто, какая фракция, какой депутат голосовал. Я думаю, что коммунистов вы увидите там, может быть, где-то, ну, они... Ну, там не большинство, но неправда, все 85 что... коммунистов в Госдуме голосовали против капремонта. Капремонта, но я думаю, что... ЛДПР уклонились от голосования. Справедливая Россия уклонилась от голосования. Я думаю, что если мы посмотрим ключевые... В четвертом законе не голосовало ни один депутат. Коммунисты ЛДПР воздержались. Справедливая Россия, они вообще... Коммунисты, 85 человек... Да что вы мне рассказываете? Ну, сама смотрела сайт Госдумы. А я сам коммунист. Я врать не буду, я не знаю, я не смотрел. Я нормально. Нет, я вам скажу, закон голосовали в 2012 году, в декабре. Закон о капитальном ремонте, да. Вот я вам скажу, справедливые россияне вышли из зала, они не голосовали, их не было. ЛДПР и коммунисты воздержались. Нет, неправда. Ни один. Неправда. Вот, а вы посмотрите. Неправда. Вы посмотрите. Все 85 коммунистов проголосовали против. Вы посмотрите законы до и законы после. Я даже спорить не буду, я не знаю. Конкретно этот закон. Я не знаю, но я могу сказать, что... Я могу сказать, что, конечно, в борьбе с Путиным, в такой, в жесткой борьбе, коммунисты нам не помощники. Вы же понимаете, они не будут голосовать. В Тольятти голосовали, большинство были одни выборы за КПРФ. Поэтому я и спросила. Да. Это, ну, нужно объяснять, в общем-то, что, задача какая? Объяснить всем людям, что вот это единственный выход, ну, как бы, предварительно, перед 5-11, да, это единственный выход, вот, как-то разобраться с Вовой, да, вот это вот единственный выход, проголосовать за Парнас, чтобы он получил, Вову, я имею в виду, импичмент. Так что вот я вас прошу, вы все фотографии, видео, которые здесь делаете, выкладывайте везде в сеть, чтобы это в свои аккаунты выкладывайте, комментируйте, чтобы как можно больше людей обо всем этом узнало, все это увидело. Так что давайте... Русских людей всем похрену ставят, все гаишников боятся. ДПС едешь, смотришь, трус, мне всегда все равно было, что много чего прошел. Вот. И как вы думаете, вообще единственный вопрос, что вот в это верить, что выберут это все, я считаю, чушь полнейшая. Как поднять армию, как в Турции нет, и как, чтобы народ ее поддержал, и все, если недоволен, что это действительно масса. А все остальное это чушь, это все болтовня. Самое выходили. Главное не армия, самое главное, вы понимаете, народ. Самое главное народ. Еще одно перебью. Да. Только с друзьями не разговариваю, со всеми, везде, много где общаюсь, и ВКонтакте, и вживую, и много с людьми. Ну, все против. Меркушкин точно все против. Ну все это мнение, не мое даже, я смотрю. Да. Ну против. И что дальше? Все молчат, стоят. В любой нормальной стране, как вы что-то вычислили, люди на улицу, вот Франция, выходит на улицу, свое выказывают. Не надо беспорядков, но у нас все сидят дома и все вот так вот. Русы по-другому называются, спорные по-русски, латентность называется, скрытость. На выборы надо сказать. Ну как с этим бороться, чтобы люди проявляли себя нормально? Сейчас как раз этим и занимаемся, организацией всего этого, в том числе и протестного движения. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Пока не было... той ситуации, она не созрела. Сейчас она вызревает, эта ситуация, вы еще увидите, я вас уверяю. Надо заканчивать, что ли? Да, давайте. 400 километров еще. Да, сказать. Фотографироваться. Побольше, наверное. Да. Ну, давайте. Да. Можете подписать Мельникову Валерию. Это моему отцу. Он сегодня не смог прийти. Иногда видно. Ну, это один раз. Давайте, счастливо. И Никите. Это я. С вами сфотографируюсь, Руслан Александрович. Можно? Да. И Никите. Приглашайте Ольгу Ли. Приглашайте Демушку. Приглашайте там еще кого-то. Какие-то дебаты. Ну да, это... Я согласен. Да. И еще я хотел бы вам кое-что. Я согласен. Это колядник придает уверенность в борьбе с лютым врагом. Он вам очень пригодится. Вот они так думают. Можно с ним. Мы с кем угодно, хоть с Путиным, хоть с кем угодно. Ну, точно. На нас трое. Да, хорошо. Давайте подальше все отойдем. Она на страну. Вплотную фоткать. Снимайте пока. Подожди. На фоточку. Давайте сделаем общую фотографию. Есть предложение. Ну а вон они встают, помогайте. Давайте в общую фотографию. Девушки, отойдите, пожалуйста, никто не помещается. Девушки, отойдите, пожалуйста. Вы спину свою. Я сам самый маленький. Поедем мы в при. Вячеслав Вячеслав, смотрите сюда. Прям голова чуть-чуть. Так, не расходить столько, сейчас это. Все замерли, Давай, кто еще не встал? Улыбаемся, все счастливы. Я никого не закрыл. Нет, все хорошо. Девушка, отойдите, пожалуйста, не мешайте. Сторонку, все вот отойдите. Пожалуйста, все вот. Мужчина! Мужчина, отойдите. Мужчина! Давайте. Уйдите. Все, смотрим на меня. Все. Самый качественный. Сейчас. Отойдем. Заставили. Вячеслав, что ты делал? Все прекрасно. Давайте посмотрим. Я говорю, как это? Ну а что? Там агитируй, смотри. Пока на работе, пока с работы. Да, согласен, я сейчас так же. Не могу. Смотреть. Неправильно, если постоянно на работе, конечно. Вот где-то в час приехал домой иначе. В воскресенье где-то 10:30. Вчера примерно так же. Мишель, тогда сможете отвечать на вопрос вот больших людей, которые вот спрашивают, почему люди русские боятся черных. Если каждый русский прочитает эту книгу, бояться не будет. Что за книга? Кощуны финист. Трех лет. Кощуны финист. Трех лет полицейского. Трех лет, да. Вот чтобы не бояться. Да, что славяно риски ветер. Толь, еще Толь. Сторонник. Спасибо. Спасибо. Супер. Такой я не видел. Все, спасибо. Мальчик хочет сфотографировать. Не, мальчик хочет пожать. А, пожать. Можно нет, пожать вам? Вы все не знаете, да? Надежда. Спасибо. Как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Скажите, пожалуйста. Скажи день, вас видел. Молодец. Да. Надо вот мальчишку играть. Вячеслав, друг, возьми здесь. А, Миш, посмотри на вот эти. Сейчас скажу. А город Таткас. Слышь, вот Таткас. А в Индии все у меня. Дайте поздоровье. О том, что говорит. Ну да. Вот такая короче. Вопрос такой. Вот я, например, не хожу. Я такой, ну, чистый порядок, жена, дети. Ну, класс, ты сейчас скажи, ничего не хочу. Захожу я, три человека. А что на Панфилова сделала? Я не... Ну как, что? Нет, ну так. Где-то барвик там. Как всегда фотографии будут. Да я не буду всех, вы мне скажите. Я сильно вообще, сильно удивил. Сейчас в Казань. Вот у нас сегодня уже вечером встреча в Казани. Да, и, следовательно, мы хотели до Ижевска, но до Ижевска не получится, потому что 18-го у нас встреча в Москве. Там будет какой-то брифинг, и нам говорят, что нас там хотят скидать яйцами, мы поэтому не можем этого пропустить. Мы очень хотим приехать, как же люди старались. Сковороду не забыть. в Москве. Но есть такая информация, но я думаю, что она опять не подтвердится. Вот. Поэтому, в общем-то, 18-го в Москве, поэтому мы хотели доехать до Ижевска и до Перми, но не получится. Вот сейчас Казань, и вот сегодня вот сейчас встречаем, мы будем обождать, что после Казани сейчас какой-то круг наверное, сделать, может быть, через Дельвину, может быть, еще как-то следующее, чтобы до Москвы. Ну, туда в ту сторону, как бы Ижевск, Пермь, Урал, Екатеринбург, и туда дальше Омск, Новосибирск обязательно, потому что третий раз в России, обязательно нужно доехать, там немножко старательно. Ну это не важно, кто там. Главное, кто в первых рядах. Они что, за отставку Путина, что ли, будут голосовать? Или там яблоко будет? Гриш Явлинский за отставку Путина. Это красиво, так и шло. Единственное, я говорю, кто сейчас реально, так сказать, на острие. Поэтому не из-за того, я объединяюсь с кем-то. А из-за того, что специально Кремль, в общем-то, и разъединял оппозицию, это позиция Кремля. Почему партия Роста появилась? Ну что, титулов не работал там в омбудсмене? Ну именно для того, чтобы оттянуть еще голоса, потому что то есть вот это размывание, это сознательная деятельность. Это не... То есть там люди тоже сидят, думают, это же не случайно все собралось. Мы думаем, как мы... так сказать, победить. Они думают, как очередной раз удержать свою власть. Это обязательно там. Те люди, которые думают, они там колоссальные деньги получают. Да. Хорошо, брат. Да. Это голова. Да, хорошо. Давай, я сейчас все. Да, да, да. Все уже чистые. Да, конечно. Да, сейчас вот. Самаре есть самой в Тольятти, и мне, в общем-то, больше пока... И все. Пока не знаю, да. Но это надо вот спросить у представителя, который здесь... Да, вот, да, да, может быть, зовут? Он как подскажет, зовут? Как его зовут. Кто помнит, как его зовут? Никто не помнит, как его зовут. Мы такое количество людей видим, что... Ну, кто из Парнаса? Нет, Олег это Блинов, нет, а это не Блинов. А, пошлите, покажу. Познакомьтесь, подойдите, вот он стоит в серой рубашке. Смотрите, какая риторика национал-демократов. За что? За абсолютную свободу слова. Да? Неолибералы, конечно, не разные, если будут смотреть. Да, национал-демократы, мы, конечно, за свободу. Мы широчайшие. Я верю. А куда Дима сейчас? Печалька, заканчивайте. Всем пока. Как можно закончить? Всем пока. Мы едем дальше в Казань. У нас такая почти невыполнимая задача. 400 с небольшим километров. В 7 часов вечера у нас по московскому времени там будет следующая встреча. У нас садится телефон. Но мы пока не садимся. Вот, и продолжаем свое путешествие. Всем до свидания.